Чародей голод. Широко распахнулись огромные палаты именитого боярина Коршуна. Богатый знатен боярин. Много у него всякого добра, казны в больших укладках и ларцах напрятано. Много тканей, бархата, парчи, мехов собольих да куньих, да камней самоцветных, и зерен жемчужных схоронено под крышками тяжелых кованых сундуков. По всему дому, неслышно скользя, снуют челядинцы, слуги, боярина. Много их у него, и все-то они сыты, одеты и обуты. Для всех их много хлеба и всякой снеди в амбарах и кладовых боярских припасено. Любит боярин вокруг себя видеть сытые, довольные, радостные лица. И чтобы довольны были своей жизнью слуги боярские, чтобы радостно улыбались их лица, и чтобы восхваляли они своего боярина честь честью, ничего для них Коршун не жалеет. «Кушайте, мол, сладко, пейте досыта». Кушает волю боярин, кушает и челядь его пироги подовые, масляные, всякую живность, курей да уток, пьет пиво да брагу, мед да вина заморские с боярского стола вдоволь, досыта. А чтобы сытно кушать, да вкусно пить боярину Коршуну, его семье и челяди собирает боярин дань со своих мужиков, которых ему давно сводчинами пожаловал батюшка-царь. Мужики до пота лица трудятся, хлебушка нажнут, обмолотят, смелют, и боярину Коршуну шлют, и пряжи всякой посылают, и полотна. И живет боярин трудами своих мужиков-работников, живет припеваючи. Только однажды послал гонцов боярин по своим вотчинам и деревням, чтобы собрать с мужичков обычную дань. А гонцы, встревоженные и взволнованные, назад воротились. «Ничего не привезли тебе, боярин. В твоих деревнях чародей голод поселился. Он там хозяйничает», — говорят ему. «Из-за него в этот раз ничего от мужиков твоих получить нам не пришлось». Крут был нравом, вспыльчив боярин Коршун. «Какой такой чародей?» — кричит. «Какой такой голод?» «Знать его не знаю, ведать его не ведаю. Чтобы было мне все по-прежнему, и мука, и полотно, и пряжа, все, чем мне мужики мои до сих пор челом били». Испугались боярские гонцы хозяйского гнева. Стоят ни живы, ни мертвы перед боярином, дрожат, трясутся. «Ничего, боярин-батюшка, поделать нельзя», — снова лепечут. «Засел крепко-накрепко в твоих деревнях чародей голод, всеми мужиками твоими распоряжается, словно в тисках их держит, поля их сушит, коровушек и лошадей губит, скоро до самих мужиков доберется». «Ой-ли!» — гаркнул боярин. «Ой-ли! Неужто ж так силен и могуч чародей голод?» «Очень могуч, боярин-батюшка!» — отвечают насмерть перепуганные гонцы. — «Так могуч, что и не победить мне его!» Еще пуще того рассвирепев, спрашивает боярин. Слуги молчат, трясутся от страха и чуть слышно шепчут: «Очень могуч чародей голод!» «А когда так?» — совсем уж разгневался боярин. «Когда так, то я знаю, что сделаю. Гей, люди, готовьтесь в путь, запрягайте сани, собирайтесь в дальнюю дорогу, побольше всякой снеди с собой берите. Хочу чародея голода сыскать, на бой его вызвать и побороть его негодного, и жену-боярыню, и детей моих возьму с собою, пусть посмотрят, как боярин Коршун с чародеем голодом бороться будет». Поднялась суматоха в боярском доме. Засуетились слуги. Засуетилась дородная хозяйка-боярыня. Забегали дети хозяйские, все в путь готовятся, снаряжаются. На кухне боярской дым коромыслом стоит. Пироги да яства разные для дороги готовят. Хлеб да разные припасы на возы да телеги складывают. Бочки брагу и вином наполняют, чтоб для всех хватило. Шутка ли? Всем домом в путь подняться. Поднялись, однако, тронулись. Перед боярскими санями гонцы скачут верхами. Народ разгоняют с пути. Оповещают всех криками, чтобы сторонились, значит, что знатная особа боярская в санях едет. День другой, третий проходит. Неделя, другая, третья. По дороге останавливаются лошадям отдых дать, самим размяться. На исходе месяца доехали до боярской вотчины. Люди из избы выскочили встречать редких гостей. Господи, Боже мой! И что это за люди были? Худые, измученные, кожа до кости. Глаза, как плошки, у всех огромные, так и горят. Желтая кожа отвисла на лице и руках. Голоса, как из-под земли, звучат, глухие, страшные. «Здрав буди!» — боярин милостивый кричат. Да крик у них такой слабый, что до ушей боярских дойти не может. «Что такое? Что с вами?» — удивляется боярин, обращаясь к голодным, измученным людям. «Это нас так голод разукрасил», — отвечают ему несчастные. «Уморить он нас всех хочет, ни крошки хлеба не оставил. И вот который день уже голодаем. Помоги нам, боярин, у тебя хлеба да припасов в твоих амбарах много. Вели, боярин, отпустить». Не нравится боярину речь мужиков. Помогать им не хочется. Мало ли их тут, всех не обделишь. Скуп был боярин и не умел людей жалеть. Да и не для того в дальний он путь отправился, чтобы мужикам свои запасы отдать. Другое его тешило и занимало. «Какой такой из себя чародей голод?» — мыслит он. «И как бы найти его, да на бой вызвать, чтобы он не смел ему коршуну перечить? А то что же это? Который месяц боярин дани со своих вотчин собрать не может, из-за какого-то чародей голода убытки терпит. Нет, надо его найти и победить непременно лютого врага». И стал спрашивать голодных мужиков боярин, как найти чародея голода, как встретить его. Но мужики не понимают, чего от них боярин хочет. Одно только твердят: «Помоги нам, боярин, Христа ради!» А боярин разгневался пуще. Велел поворачивать сани и в другую вотчину ехать. Повернули сани и поехали лесом большим, густым, непроходимым. Как выехали на опушку, так темно-темно в санях крытых, точно ночью стало. А тут еще метелица с вьюгой поднялась. Кружит, свистит, хлопьями снега забрасывает. Мучились, мучились, из сил выбились. «Стойте!» — кричит боярин. «Переждем здесь метелицу, отдохнем. Запасов у нас дня на три хватит. К этому времени метель пройдет». Выпрягла челядь лошадей. День отдыхают, другой, третий. А вьюга не унимается. Всю дорогу занесло, не выбраться. А припасов, что взяли с собою, все меньше да меньше становится. Наконец настал день, когда все припасы поели. Больше ничего не осталось. Не то что пирогов да живности, ни единой даже краюшки хлеба. А метель все кружит и поет, и дорогу все больше и больше заметает. Есть страшно людям хочется, а из леса выхода покамест не видно. Снежные заносы кругом. Слуги волноваться начали. Ропщут. Есть хочется, боярин, не в моготу. А боярину и самому тяжко. Дети боярские, уже третий день ничего не получая, захворали у него в воске. Жена стонет, мечется, смерть призывает. У старшенькой дочери боярина, боярышни Фимы, судороги уже делаются. И кричит страшным голосом Фима: «Есть хочу, тятя! Дай мне хлебца, тятя! Умираю!» Света не взвидел боярин от этих криков дочери. Ударился головой о стенку колымаги и заплакал навзрыд, поднимая руки к небу: «Смилуйся, Господи! Помоги мне! Половину имущества моего раздам мужикам! Все свои запасы хлебные раскрою перед ними! Помоги мне! Спаси Фиму, жену, деток!» Сказал, поднялся с полу, посмотрел в окно воска и тихо вскрикнул. Видит боярин, у самой колымаги стоит огромное худое чудовище. Лицо у него страшное, костлявое, как у мертвеца, коса за плечами, руки и ноги, как жерди, повисли, болтаются. «Узнал ты меня, боярин?» — спрашивает, смеясь, страшное чудовище. «Я чародей Голод, тот самый, которого ты на бой вызвать хотел». «Узнал!» — лепечет боярин. «Что же ты на бой меня не вызываешь?» — снова смеется чудовище. «Я жду. Есть у тебя оружие, боярин. Не с пустыми же руками ты со мной бороться будешь. Или ты меня богатством своим победить хочешь, боярин?» «Милостями постараюсь победить тебя, батюшка Голод», — отвечает боярин. «Милостями! Сам теперь знаю всю силу твою!» И низко-низко поклонился чародею Голоду боярин Коршун. Словно чудом стихла метель. Расступились снежные сугробы и выехали на дорогу боярские сани. Вернулись в отчину голодную, и тут боярин сам вышел к голодным мужикам и дал всем им торжественное слово, что пришлет им хлеба и муки из своих боярских амбаров, и всю свою казну, какая с ним была, беднякам роздал. С тех пор круто изменился боярин Коршун. Не только себя, свою челядь жалеет, но и мужиков своих не забывает. Часто наезжает в свои вотчины, голодных кормит, бедняков наделяет щедро и таровато своей казной. И хоть казны этой меньше у боярина стало, зато богат боярин любовью народной и счастьем окружающих людей. Победил не к худу, а к добру боярина Коршуна чародей Голод.